Снова задул фен. Он шумно гнал сквозь долину влажное тепло. Снег оседал. С крыш капало. Температурные кривые больных ползли вверх. Пат должна была оставаться в постели. Каждые 2-3 часа ее смотрел врач, чье лицо становилось все более озабоченным. Однажды, когда я обедал, ко мне подошел Антонио и сел за мой столик. «Рита умерла», — сказал он. «Рита? Это вы о русском?» «Нет, это я о Рите, об испанке». «Не может быть», — сказал я, похолодев. «В сравнении с Пат, Рита была гораздо менее опасно больна». «Здесь, может быть, больше, чем вы думаете», — грустно возразил Антонио. «Она умерла сегодня утром. Все осложнилось воспалением легких». «А, воспаление легких. Это другое дело», — облегченно сказал я. 18 лет. Страшно все-таки. И как тяжело она умирала. А что с русским? Лучше не спрашивайте. Никак не хочет поверить, что она мертва. Уверяет, что это мнимая смерть. Не отходит от ее постели. Никто не может увести его из комнаты. Антонио ушел. Я уставился в окно. Рита умерла, а я сидел и думал лишь об одном. Это не Пат. Это не Пат. Сквозь остекленную дверь коридора я увидел скрипача. Не успел я встать, как он уже направился ко мне. Выглядел он ужасно. «Вы курите?» — спросил я, чтобы что-то сказать. Он громко рассмеялся. «Конечно, курю. А почему бы и нет? Теперь-то уже все равно». Я пожал плечами. «Вам все это, небось, смешно? Строите из себя этакого порядочного кривляка?» Насмешливо проговорил он. «Вы что, спятили?» — удивился я. «Спятил ли я? Нет, не спятил. Просто влип». Он перегнулся через стол и обдал меня коньячным перегаром. «Я влип. Они подложили мне свинью. Да и сами они свиньи все. И вы тоже, добродетельная свинья». «Не будь вы больны, я бы вышвырнул вас в окно», — сказал я. «Больны, больны», — передразнил он. «Вовсе не болен я, а здоров. Или почти здоров. Только что видел свой снимок. Редкостный случай чрезвычайно быстрой инкапсуляции. Звучит прямо как анекдот, верно?» «Так радоваться вам надо», — сказал я. «Уедете отсюда, и все ваши горести позабудутся». «Вот как?» — удивился он. «Неужто вы это серьезно? Да чего же у вас практический умишка? Да хранит Господь вашу толстокожую душу!» Он отошел на нетвердых ногах, но тут же обернулся. «Айда со мной! Пошли! Не покидайте меня! Давайте как следует выпьем! За мой счет, разумеется! Не могу я оставаться в одиночестве!» «Нет у меня времени», — сказал я. «Найдите себе кого-нибудь другого».